9 месяцев спустя. Западные ворота Академии. Поздний вечер. Выйдя из ворот Академии в город, проходят штатную процедуру опознания. На территории Академии чужаков быть не должно, если только по разовому пропуску. Поэтому как на входе, так и на выходе достаточно надежная система опознавания. И все равно, что стражники уже знают всех студентов, что обычно выходят через западные ворота в лицо, инструкции есть инструкция. Мало ли кто личину студента наденет. За всю 3000-летнюю историю Академии и такие случаи бывали, причем не раз. Взять тех же оборотней в редком их виде метаморфов. Они могут применять любой человеческий вид, даже пол менять. Сколько раз казусы из-за этого были. Остальные оборотни что? Сменил ипостась на звериную, а потом снова человек. Больше они и не могут. А метаморфы самые опасные. Особенно, если амулеты, скрывающие ауру, наденут. Тогда и для магов опасны. Ну да ладно. Чужое проникновение на территорию Академии — это не мое дело. Пусть охрана беспокоится. Я же, морщась, изредка массируя виски на ходу, голова разболелась. Направился было к дому мастера Базея. Надо порадовать старика тем, что его ученик сдал все экзамены за первый курс. Только с отличными оценками. Самыми высшими баллами. Однако идти никуда не пришлось. Оба старичка, сам мастер Базей и его лучший друг мастер Натан, сидели в коляске, принадлежавшей мастеру Базею, и радостно махали мне руками, подзывая. Не утерпели все-таки, сами прикатили, чтобы узнать результаты. Тем более с высшими баллами старался я не просто так. У кого лучшие показатели, тот сам выбирает, куда поедет на практику. Я уже выбрал, но, как оказалось, зря. Судьба сделала новый поворот в моей жизни. И я только зло играл скулами и морщился, массируя виски. Головная боль — это следствие 3 бессонных ночей подготовок к экзаменам, а не причина моего дурного настроения. «Сдал! Высшие баллы по всем предметам!» Подойдя к коляске, сразу же ответил я на вопросы стариков-магов. А при сдаче экзамена по общей теории магии получил еще благодарность за лучший ответ преподавателю не по теме экзамена. Старички только обрадовались. Мастер Натан, заметив, что я морщусь, положил ладони мне на виски, и боль прошла, как не было ее. Даже остаточной не осталось. Только воспоминания. Не зря тот параллельно изучал лекарское направление. Нужная вещь. Заметив, что лицо мое не разгладилось, а оставалось таким же мрачным, мастер Базей поинтересовался. «Что случилось, Корней? На тебе лица нет. Тебе отказали в просьбе проходить практику у главного шамана орков? В главном их поселении у тех гор, где портал, через который ты сюда попал?» «Об этом даже речи не шло», — отмахнулся я. «Помните, что сегодня перед балом был выбор? В большом зале, где центральный артефакт Академии выбирал, кто в этом году отправится на испытание. Старшекурсники на арене, остальные в зрительном зале. В общем, артефакт выбрал не старшекурсников, которые готовились к этому, а меня. Огонек выбора загорелся над моей головой. Последнее я добавил очень зло. Третий случай на моей памяти за последние 400 лет — когда артефакт выбирает кого-то из зрителей», — сказал мастер Натан мастеру Базею. «Да и во второй раз, когда это иномирец. Может, поэтому на них и срабатывает?» — задумчиво пробормотал тот. «Ладно, сейчас молчи. Едем ко мне, там праздничный стол накрыт, заодно и поговорим». Я сел в коляску напротив обоих старичков-магов, и мы покатили к дому мастера Базея. Обычно я у себя ночевал, но бывало приходилось ночевать и у мастера Базея. Для меня там всегда была подготовлена комната. Кучеру велели поторапливаться. И несмотря на то, что до дома мастера Базея оставалось минут 5 хода, я свободно откинулся на спинку сиденья и задумался. Не скажу, что все пошло прахом. Я сделал даже больше, чем планировал. Долго перечислять, но одно было ясно. В этом году вернуться я на землю не смогу. Меня ждало испытание, как его называли в академии. Позже объясню, что это. Одна из причин — не только то, что место выбранной мной практики уж больно далеко находится, но и то, что я не совсем разобрался с плетением портала, выжженного в стене пещеры. А как же, я прежде чем покинуть помещение на неопределенное время, тщательно зарисовал саму схему. Пришлось использовать почти весь блокнот, что у меня был, но объемная схема была мной зарисована. Так что, если плетение исчезнет, я смогу его воспроизвести в будущем, когда мне это будет по плечу. Так вот, с этой руной я еще не разобрался. Знаний не хватало. Я еще в самом начале пути изучения рунной магии Оклайна и не до всего дошел. Может, это даже хорошо. Ко второму году обучения я буду знать больше и смогу запустить портал, чтобы побывать на Земле. Как раз 16 исполнится. Чтобы в полной мере пояснить, в какую задницу я попал, воспользуюсь свободным моментом. Пока мы катили по улочкам города в полном молчании, стоит описать, что было со мной за эти 9 месяцев. Что это за старички, что это за испытания, ну и чего я достиг, проходя обучение в академии. После того, как меня вернули на остров, я разобрался с делами и подал заявление на поступление в академию. За это время я уже посетил все 3 свои схрона и почти все привез в подвалы своего дома. Так что было чем оплатить обучение. Но не все вывез. Немного оставил с одним глоком и запасом патронов. Мало ли как судьба обернется, и на меня охоту начнут. Это чтобы была возможность выжить в таком непростом мире, как Оклайн. С домом все было нормально. А Мия за неделю его обставила, и я стал в нем жить, совершая выходные, а один день в неделю был выходной в академии, озерные вояжи, как бы занимаясь дайвингом. По крайней мере, это позволило мне положить в банк гномов все, что поднял со дна ранее. Прикрытие отличное было. Видимо, информация об этом как-то просочилась, и меня дважды чуть не поймали на горячем некоторые лихие людишки. В том смысле, что советовали поделиться. А лучше работать на них, обогащая. Одну команду я отправил на дно, другая успела сбежать. Но я понял, что пора прекращать это дело. Всего 5 на баркасе на озеро выходил, пока меня не вынудили прекратить поиск сокровищ. С тех пор пару раз было, что выводил баркас из порта, и это действительно были простые прогулки под парусом. А так баркас с тех пор стоит в порту. Вот пусть и дальше стоит. Не до него мне было. Весь отдался учебе. Сама учеба меня не напрягала. С моей-то совершенной памятью шли общеобразовательные уроки по магии. Как известно, только на 3-м курсе начнется то направление, по которому мы числимся. Я, как и желал, поступил на рунный факультет. Меня, естественно, не устроило, что до нормальных уроков ждать 2 года. И я решил поискать репетитора, чтобы разобраться с рунами. Причем репетитора, который как-то связан с порталами. Не сразу, но я нашел такого. Мастер Базей в прошлом, 100 лет назад, был деканом рунного факультета Академии. Но уже 50 лет, как он отошел от всех дел, даже учеников не брал. Тот стал чудить с возрастом. Кому охота учиться у спятившего мага? Мало желающих. Да совсем не было, если честно. А вот я желал, и к причудам его привык. А куда деваться? Правда, запросил тот немало, очень дорого. Но деньги у меня были, и я не пожалел, что обратился именно к мастеру Базею. Тот, обрадованный, что у него появился ученик, старик скучал, организовал в своем особняке учебный класс, а в подвале аудиторию для практики. И даже разработал план учебы, определяясь по тому, что меня научили за 3 месяца учебы в академии. Нашел я старика не сразу, успел 3 месяца проучиться в академии. Вот с тех пор времени и не осталось. Пришлось прекратить свои вояжи по водам озера. Кстати, когда я ему все описал, все свои приключения, официальную версию, конечно же, тот заволновался и попросил показать эфес той шпаги, что я нашел возле тела мага-портальщика. Он его узнал. Более того, сам подарил эту шпагу. Это был мастер Гой, ученик мастера Базея. И пояс узнал, и сумку мага. Он же ее и открыл. То, что тут существовали безразмерные сумки, очень сложные в изготовлении, я был в курсе. Но к моему разочарованию эта сумка была обычной. Лишь плетение, сохранение и снижение веса. Находки в сумке, конечно же, были интересные. И они остались у меня. А вот эфес я передал мастеру Базею на память. Между прочим, лет 7 назад этот мастер Гой его навещал. С тех пор тот ничего не слышал о своем ученике. Видимо, где-то в этот период тот и погиб. Схему рун портала я мастеру тоже показал. И тот жуть как заинтересовался. Сказал, что ничего подобного не видел. Новое в портальной магии. Обещал сделать расчеты, чтобы понять, как тот работает. Похоже, Гой совсем близко приблизился к уровню магов-портальщиков прошлого. Да не успел закончить изыскание, погиб. У мастера Базея был лучший друг, мастер Натан. В прошлом декан факультета артефакторики. Тот в течение недели покрутился с нами на уроках, не выдержал и предложил мне свои услуги по обучению. Причем запросил не сильно меньше, чем мастер Базей. Они быстро переписали расписание моего обучения, и вечерами, после возвращения домой, я до поздней ночи занимался почетным дням с одним мастером, по нечетным с другим. Они даже мои выходные поделили. До обеда мастер Натан, после обеда мастер Базей. Вот так и прошли для меня эти полгода в плотной учебе. Думаю, когда я закончу оба общеобразовательных года, то смогу сдать экзамены экстерном и сразу перейти на 4-й курс, а может даже и 5-й. Редкая практика, но такое бывало, потому как оба декана давали мне все согласно учебным программам Академии. Даже полные программы многому в Академии не учили, те еще давали некоторые свои наработки. Правда, мастер Натан чудил даже еще больше мастера Базея, но и к этому я уже привык. Само обучение у стариков не сильно опережало обучение в Академии. Просто они мне его давали более расширенным. И по 2 специализациям – рунной магии и артефакторики. Если на 1-м курсе рунный алфавит учили простейший, а их было 4 по количеству курсов по специализации, с каждым разом в алфавите добавлялось по несколько десятков рун, то со стариками я пока учил 2-й. Для 3-го и 4-го мне было пока рано, с их слов. Возражать не буду, и сам видел, что рано. Вон, даже пока не начинал работу по совмещению 2 разных направлений магии – драконьей и местной. Хотя какие-то успехи в этом есть, если вспомнить универсалов. Теперь по самому обучению. Давалось оно мне легко. Я в своей группе из 34 студентов разных рас всегда был лучшим учеником с лучшими баллами. Спасибо методикам запоминания драконов, коим у меня обучил Яша. Особо с одногруппниками близко я не сошелся. Да и времени не было на это. Поэтому так и оставался Бирюком, без друзей и подруг. Хотя у нас в группе даже парочки образовались. Вон вампирша Анаша крутила любовь с орком Ганом из ханства. Это если учесть, что обе эти расы терпеть друг друга не могли. Не то, что необычно, невозможно, но все благодаря Анаше. Ох, и ветреная девушка со всеми переспать успела, даже со мной. И вот решила попробовать, что это такое с орком. А так неплохая студентка. В десятке лучших, но, как я говорил, очень ветреная. У вампиров это вообще редкость. Всегда холодные и надменные, как эльфы. У нас эльфов не было, но в других группах они имелись. У нас в группе вообще в основном одни люди были. Всего четверо представителей других рас. А это Анаша и Ган, про которых я уже говорил. Потом гоблинша Салайма и гном Боровик. Но он просил звать его просто Бор. Вот так мы и учились. Отстававших не было. И вся наша группа перешла на второй курс. Вот сегодня только бал был. Зря, что ли, я в своем лучшем костюме сидел и в новенькой студенческой сутане. Неделя каникул, и должна была начаться практика. Первые и вторые курсы отправляли куда-то поблизости. Тут, на острове или на побережье вокруг озера, помощниками магов и все такое. Но раз я вошел в пятерку лучших первого курса по всем факультетам, то мне предоставлялось право выбора. Только вот, похоже, ничего не получится. И все право выбора артефакта Академии. Думаю, стоит коснуться, наконец, и этой темы. А то мы уже почти приехали. С чего бы начать? На уроках истории и магии этому было посвящено немало времени. Так что есть что рассказать. Раньше наша академия располагалась на другом континенте, но она была так разрушена после окончания драконьих войн, что ее решили не восстанавливать на прежнем месте. Тогда все на планете лежало в руинах. Выжившим и победившим жителям Оклайна пришлось немало поработать, чтобы очистить земли как от руин, так и от обломков артефактов драконов. Я это об их кораблях и другой боевой техники. Не один век старались, но справились. Но вернемся к Академии. Лет через 100 после окончания войн ее перенесли вместе с остатками библиотеки на остров, который и стал называться Академией. Перенесли не только большую часть учебного материала, но и сердце Академии, большой артефакт. Именно на нем защита стен, защита аудиторий для практических занятий и многое другое. Практически артефакт был полуразумным. Внутри находился дух какого-то давно умершего мага. На Оклайне до драконьих войн было 3 академии. Но артефакт уцелел только у одной. Остальные были сметены с поверхности планеты орбитальными бомбардировками. Нет артефакта — нет академии. Да, не важно, а важно то, что артефакт Академии неотрывно связан с порталом, уцелевшим и, главное, рабочим порталом. В давние времена среди студентов Академии существовало такое правило. Испытание. Только участвовали в этом все студенты, что выпускались, закончив обучение. Это было что-то вроде посвящения в магии. Обычная традиция. И желающие могли от нее отказаться. При переходе блокировались способности к магии. И доучившиеся студенты-выпускники, которые уже осознали себя магами, должны были неделю прожить в неизвестном мире, как обычные люди, чтобы снова прочувствовать ту разницу, ту пропасть, что лежит между ними и обычными людьми. Хорошая традиция. Мне она тогда понравилась. Не сейчас. Портал срабатывал произвольно на какой-нибудь мир, и студенты жили там неделю. Не вместе, поодиночке их высаживали, потом забирали. Где на тот момент находились выпускники, неважно. В их аурах была метка портала, и их автоматически приносило обратно на Оклайн после испытания. Смертность была, но мизерная. Тут как повезет. После бомбардировок с управляющим артефактом Академии что-то случилось. А без него нельзя. иначе лишимся последней академии на Оклайне. Много учебного материала было в памяти артефакта, чтобы от него отказываться. В общем, с артефактом произошли изменения. И попытки перенастроить ни к чему не привели, только хуже сделали. Теперь испытание проходил только один студент из старшекурсников. Редко, когда выбор падал на кого-то из других курсов, как это произошло со мной. Смертность большая, и мир всегда один, никакого произвольного поиска. Разве что точки выхода всегда разные, и не угадаешь, где окажешься. Высадка бывает на тропическом острове, в тундре или в степи. Обычно всегда подальше от местных жителей и их поселений. А мир был заселен. Но ведь надо добывать пищу, охотиться, выживать, потому что жить в том мире придется 2 месяца. Не неделю, как это было раньше, а именно 2 месяца. Так как мир заселен, то некоторым студентам удавалось пообщаться с аборигенами. Выживали немногие, но они принесли ту информацию, что поможет выжить. Даже памятку для выживания написали. Ее изучили еще на первых уроках, посвященных этой теме. В общем, мир назывался Аргон, переводится как «воинствующий». Мир людской. Других рас там нет. И там также была драконья война. Только вот после ее окончания магия там оказалась запрещена религиозными фанатиками, взявшими власть на планете. И теперь там был культ этого башка. В общем, маги там не в почете, как на Оклайне драконы. В памятке так и указано. Ни в коем случае при аборигенах не сообщать, что вы одаренные, иначе на костре сожгут. Ну и много подобных советов. Проблема не в этом. В принципе, выжить возможно. Проблема в том, что этот портал пропускал только живую материю. Даже одежду с собой взять нельзя. И фактически выбранный студент оказывался в чужом опасном мире один на один с ним. Все бы ничего, но пытая других выбранных, что попадали на Аргон, аборигены узнали, что срабатывает портал раз в год в определенный день, а в их мире появляется такой одаренный. И с этого дня начинается большая охота. Солидная премия за обнаружение такого гостя. А что, увидел голову парня или девушку, бывало и других раз. И хватай, точно премию получишь. Схватить было можно. Аборигены Аргона в курсе, что у гостей нет возможности применить магию. А ту их. Конечно, за столько веков аборигены с Аргона давно сформировали охотничью сеть. И в определенный день на всех возвышенностях появлялись наблюдатели с оптикой, что и высматривали гостей. Поэтому как повезет. Если в лесном массиве выкинет, есть шанс выжить. Но если на открытой местности, загонят и на костер. Правда, все же многие возвращались с испытания, если умели хорошо прятаться. Ха, это мы еще посмотрим, кто кого. Как раз меня особо это испытание не пугало, как других, до дрожи в коленях. Меня больше волновала моя неудавшаяся практика. Ведь как, я вернусь как раз к началу уроков следующего учебного года. В общем, это лето в пролете. Ладно, подождем следующего. Отказываться от выбора я и не думал. Не дадут, остров перекрыт на всякий случай, не сбегу. Было несколько таких случаев. Если выбранный отказывался, то портал срабатывал в тот день, и все, кто находился на территории Академии, могли оказаться на Аргоне. Если всех выведут с территории, то в следующий день артефакт ждать умел. Точнее, не всех отправят, а любых из тех, кто в этот день там был в количестве 10 человек. Возвращались обычно 1, редко 2. Вот тогдашний ректор и постановил. Лучше потерять 1 в год, чем 10. Поэтому с тех пор всегда выбранные добровольно уходили на Аргон. Естественно, не просто так за спасибо. разные блага и все такое в обязательном порядке, если вернуться. Например, я получу на одну ступень выше титул шевалье, что всегда дают при окончании академии тем, кто был из простых, не дворян. Я стану бароном. Премия денежная, 50 золотых монет, тоже неплохо, хотя для меня и не актуально. Ну и выбор места отработки 10 лет, в моем случае года. На территории королевства отработка. Меня все устраивало. Я действительно собирался пройти это испытание, как его тут называли. Ворота распахнулись, и мы въехали на территорию роскошной усадьбы мастера Базея. Она находилась на берегу, с прекрасным видом на озеро. У усадьбы даже был свой пирс, где стояла яхта хозяина. Прислуга уже встречали нас, так что, покинув коляску, пришлось помочь магам. Они не были такими подвижными, как я. И мы прошли в обеденный зал. Праздничный ужин, посвященный окончанию моего благополучного окончания первого курса, проходил в траурной атмосфере. Наконец, старички закончили что-то обсуждать, и мастер Базей сказал: «Корней, завтра у тебя самый важный день в жизни. Ты перейдешь через портал в новый и очень опасный мир». «Не первый, напомню», — прервал я старика. «Не нужно разводить такую трагедию. Я переживаю не о том, что выбор пал на меня, а о том, что не побываю у портала, через который попал на Оклайн. Как раз особых проблем с двумя месяцами пребывания на Аргоне я не вижу. Я же рассказывал, как с дедом жил на земле. Для меня любая местность привычна, и я знаю, как там выжить. Не думаю, что-то новое увижу на Аргоне». «Конечно, помню я, как ты в первый раз единорога увидел. Столько восторга и прыжков вокруг этого зверя было», — захихикал мастер Натан. «Да, было такое дело, произвел на меня впечатление единорог. Я действительно в восторге от него был. Однако успокоить обоих стариков я сумел. Те, видя, что насчет испытания я нисколько не переживаю, уже заговорили спокойно. «Давай я тебе расскажу, что было со мной во время испытания», — сказал мастер Базей. «Вот это для меня было новостью. Ни один из старичков ни разу не обмолвился, что мастер Базей тоже проходил это испытание. Рассказ его длился почти полтора часа и был прерван лишь появлением ректора академии. Тот почти все рассказал, что с ним было, поэтому я, раскланившись с ректором и своими учителями, он тут был частым гостем, я покинул особняк и на коляске мастера Базея покатил к себе. Эту ночь я хотел провести в своем доме. Завтра в обед портал сработает и отправит меня на Аргон. Пока соберу мысли в кучу и прикину, что у меня есть. Опыт выживания в любой местности — это да. Это есть. Боевые навыки тоже имеются, плюс еще некоторые приобрел здесь. Точнее, все еще в процессе приобретения. В академии были уроки фехтования. Раз станем дворянами, то стоит и этот навык приобрести. Но учили именно фехтованию для дуэлей. К счастью, мастер Базей оказался и мастером боя на мечах. Так что сразу после академии у нас сначала был час фехтования, а уж потом и остальные уроки в магии. Так что за эти полгода мечом я более-менее владеть научился. Мастер Базей показал мне немало грязных приемчиков и разных хитростей в бою на холодном оружии. Мастер Натан в этом ничем помочь не мог. Все его умения боя на мечах базировались только на знании, с какой стороны за него держаться. За эти полгода я ни разу так и не мог достать мастера Базея. Тот скакал вокруг меня козликом, попадая тупым острием по болевым точкам. И не скажешь, что ему за 300 лет. По его словам, а он проходил испытания как раз эти 3 века назад, когда сам в этой академии учился, Там мир средневековья был. Луки, мечи и все остальное. Но это тогда. Сам он попал в джунгли и местных видел только издали. Так что благополучно прожил 2 месяца и вернулся обратно. У меня же стоял вопрос. Я буду в другом мире 2 месяца. И что я сделаю с этим миром за эти 2 месяца, зависело только от меня. Пусть я буду лишен магии на эти 2 месяца, но и других знаний у меня хватает. Справлюсь. Конечно, никто новичка вот так неподготовленным отправлять не будет. Это у старшеклассников все в норме. Они к этому долго шли и обучались. А что с такого, как я взять? После выбора ректор, конечно же, пригласил к себе в кабинет и предложил мне остаться в академии. И лучшие преподаватели хоть основы мне дадут за ночь. Но я того успокоил. Как раз в процессе выживания я сам кого угодно обучить смогу. И именно поэтому я и получил свободный выход в город и смог пообщаться со стариками. Отпустив коляску, я снял защиту с территории моей небольшой усадьбы и, снова заперев ее, прошел к дому. Там, достав ноутбук, повесив солнечную батарею снаружи, 1/2 часа до захода солнца, я стал просматривать некоторые свои архивы, что мне могли пригодиться. Освежал, так сказать, память. От изготовления на коленке пороха до огнестрельного оружия. В общем, перелопатил за ночь изрядно информации. Сама батарея ноута быстро разрядилась. Но у меня коммутационный модуль был с переходником, который ману переделывал в электричество, нужного мне ампера. Так что ток был. Правда, накопитель быстро разряжался, но на ночь мне его хватало. Потом я до обеда прикорнул, пока меня не подняла сигнализация у ворот. Там ожидала коляска, принадлежавшая академии. Пора.